собственное дело по факту смерти ребенка от вакцины, в бюро придут следователи и прочие официальные лица, а по случаю девочки Усовой будет назначена комиссионная экспертиза, результаты которой почти наверняка опровергнут выводы эксперта Саблина. Если все вышеперечисленное приведет к осложнениям с Министерством здравоохранения и с сообществом педиатров, то позиция бюро будет состоять в том, что все проблемы из-за Саблина Сергея Михайловича. В результате чего вышеупомянутый врач-эксперт Саблин С.М. останется один на один с системой. Сергей снова отказался менять диагноз и удостоился такого взгляда со стороны зама по экспертной работе, что впору было удавиться. «Мне сегодня звонили по поводу экспертизы», — сказал замначальника бюро, когда Сергей уже подошел к двери. «Я пообещал, что акт будет представлен не позднее пятницы. У вас еще есть время подумать». «Пятница. Сегодня среда. Послезавтра есть время подумать». «Да о чем тут думать-то? Девочка умерла, потому что ей ввели вакцину, которую вводить было нельзя, не сделав предварительный анализ крови. А анализ не сделали, потому что осложнения при применении этой вакцины тщательно скрываются от медицинской общественности». Пурвитис говорил, что об опасности данной вакцины хорошо известно, однако сведения эти для служебного пользования и широкой огласки не подлежат. Он ничего переписывать и менять не станет. Будут неприятности, ну, значит, будут. Черт с ними. Ни сахарный не растает. Надо же, в конце концов, положить конец этому безобразию. Непроверенная должным образом вакцина изначально небезопасна. А если она изготовлена с нарушением технологии, неизвестно из каких компонентов, неизвестно в каких условиях, и такой сомнительного качества препарат распространяется по медицинским учреждениям с благословения государства, которое поручило его производство не тому, кто сделает лучше, а тому, кто пронырливее и дал более крупные взятки. Что, смотреть на это сквозь пальцы? Делать вид, что этого нет? Холодная ярость зародилась где-то в груди и поднималась все выше и выше, затапливая мозг и грозя вырваться наружу резкими и грубыми словами. Рабочий день закончился в 3 часа, но Саблин просидел за своим столом в ординаторской почти до 7 вечера, снова и снова листая труды Альтхоффа, Цинзерлинга и других специалистов. Нет, он все-таки прав. Никаких сомнений. Дома отмолчаться не удалось. За столом вместе с Леной, Дашенькой и Верой Никитичной сидела Юлия Анисимовна, накануне вернувшаяся из поездки в Австрию. «Смотри, Сережа, какие чудесные вещички твоя мама привезла для Дашки!» Лена радостно кинулась навстречу мужу. «А качество какое? Мне говорили, что вещи этой фирмы можно носить годами, стирать, надевать, и ничего им не делается!» «Ну, зачем годами-то?» — буркнул все еще не остывший Сергей. «Дашка растет. Через полгода это все и мало будет. Но можно же отдать кому-нибудь, подарить или продать. Вещи-то хорошие». Радужного настроения Лены ничто не могло испортить. И через некоторое время Сергей отмяк, оттаял и начал улыбаться. «Хорошо, что мама сегодня здесь, можно с ней поговорить. Уж она-то превосходно разбирается в ситуации с иммунизацией малышей. Но все-таки зав. Кафедры педиатрии крупного медицинского института не кот начихал». Он дождался момента, когда Вера Никитична увела Дашеньку, чтобы уложить ее спать. А Лена вышла на кухню с горой грязной посуды и рассказала матери Аксюше Усовой о своем диагнозе. Он успел дойти только до разговора с Пурвитисом, когда Лена вернулась в комнату. Услышав, что муж рассказывает свекрови что-то по медицине, решила было включить телевизор, чтобы не скучать, но почему-то передумала, снова уселась за стол и стала слушать. Сергей, не прерывая повествования, мысленно отметил, что Ленка, похоже, сегодня в прекрасном настроении собирается изображать перед Юлией Анисимовной примерную жену, уважающую любимого мужа и его строгую маму. Если настроение у Лены не испортится до того момента, как они лягут спать, то... Короче, в течение завтрашнего дня мне предложено принять окончательное решение, потому что в пятницу утром акт должен уйти из бюро. Он хотел добавить еще что-то о трусливости и безнравственности своего руководства, когда жена неожиданно вмешалась в разговор. Для ее ушей вообще-то совсем не предназначенной, но Елену Саблину тонкости дипломатического этикета никогда особенно не волновали. Она о них просто не знала. Что тут решать, Сережа? Конечно, нужно сделать так, как они говорят. Тут и рассуждать не о чем. Тебя же с работы выгонят, если ты сделаешь по-своему. И что ты будешь делать? Куда пойдешь? Сергей в изумлении обернулся к жене. Мало того, что она слушала, так она, оказывается, имеет собственную позицию. Ты не понимаешь. Он собрался было спокойно объяснить Лене про вакцину, про недобросовестных производителей, про ни в чем не повинных детишек и их родителей, но она даже рта раскрыть ему не дала. «Сережа, это ты не понимаешь! Если будет скандал, тебя выгонят из бюро, а больше никуда уже не возьмут! Никому не нужно иметь рядом с собой источник опасности. Чем ты будешь зарабатывать? На что собираешься содержать семью? Ты же ничего не умеешь, кроме как трупы резать и стекла смотреть. Ничего, трупорезы всегда и везде нужны. И те, кто умеет и любит смотреть стекла, тоже нужны. Без работы я не останусь, — холодно отпарировал он. Да что ж это за работа, честное слово, а? Гроши получаешь, зато днюешь и ночуешь в своем бюро. Домой приходишь поздно, уставший, злой, со мной не разговариваешь, ребенком не занимаешься, только ешь и спишь, да носки с майками и трусами в корзину складываешь, чтобы я постирала. Ты живешь как будто в гостинице, только молчишь и требуешь ухода, а денег в дом не приносишь, зато приносишь вещи со своих мертвецов, ребенка пугаешь, меня с мамой до слез доводишь. Что ты хочешь доказать своим героизмом, что ты самый умный? А то, что ты самый хороший муж и отец, ты доказать не хочешь? Тебе ведь это неинтересно, да? Для тебя семья ничего не значит. Нас с Дашкой как будто и вовсе нет в твоей жизни. Ты на нас внимания не обращаешь. Все твои мысли и все разговоры только о работе, о трупах, о покойниках, о том, кого и чем убили или зарезали. А у тебя, между прочим, ребенок 5,5 лет. Ты вот за все время хоть раз сказку ей рассказал, книжку почитал? У нас нет денег на преподавателя, так ты бы хоть английским языком с ней занимался, раз не можешь заработать, как все приличные люди. Все кругом ездят отдыхать за границу, у всех дети учатся в частных гимназиях, а потом в Европе. А у нас? Где Дашка учиться будет, а? Ты подумал? Ей в октябре уже 6 лет исполнится, но ты, по-моему, этого не помнишь. Я все жду, когда ты одумаешься, наконец, и перейдешь на другую работу, чтобы нас хоть как-то обеспечивать. А ты, судя по всему, и не думаешь ничего менять в своей жизни. Так и будешь до самой пенсии в трупах ковыряться, а мы с ребенком будем существовать на копейки и ходить в обносках. Вот маме твоей спасибо. Она хотя бы для Дашки вещи и продукты приносит, а то мы вообще не знаю, как выживали бы. И если ты сейчас попрешь против начальства, то ты и этой работы лишишься. Тебя уволят с волчьим билетом, тебя больше никуда не возьмут. И что мы все будем делать, а? Ты мне говорил, что с твоей специальностью частной практикой заниматься нельзя. — Нельзя, — подтвердил Сергей ледяным тоном. — Частной практикой занимаются врачи-клиницисты. А я по специальности патолога-анатом. И что ты хочешь мне предложить? Чтобы я наплевал на сотни тысяч маленьких детей, которым не повезло родиться на территории нашей страны? Чтобы я наплевал на собственную профессиональную добросовестность и честность и прогнулся под начальство? А что плохого в том, что ты прогнешься? В голосе Лены звучало искреннее недоумение. Все прогибаются и ничего. Все так живут. «Правильно, твой начальник сказал, ты собираешься пойти против системы, и система тебя уничтожит!» «Пусть уничтожит!» — набычившись, ответил он. Ему было мучительно стыдно перед матерью за этот разговор, за то, что она видит, какая недалекая и неглубокая личность его жена, на которую он женился вопреки желанию родителей, за то, что он не в состоянии достойно содержать собственную семью, ответственность за которую столь неосмотрительно взвалил на себя 6 лет назад. Одним словом, ему было непереносимо стыдно за то, что мама теперь воочию убедилась в том, насколько была права, отговаривая сына от скоропалительной женитьбы. Лена его не понимает и ни в чем не поддерживает. И что самое обидное, понимать не хочет, а поддерживать не считает нужным. Медик должен вступать в брак только с медиком. Теперь он в полной мере осознал смысл слов Юлии Анисимовны. Но он не признается в своей ошибке матери. Ни за что. И вообще, никакой ошибки он не совершал. Он совершенно правильно поступил, женившись на девушке, которая ждала от него ребенка. Никак иначе он поступить не мог и не должен был, потому что есть такая эфемерная, но очень сильная вещь, как самоуважение. «Пусть уничтожит?» — — негодовала тем временем Лена. — Ну, конечно, ты готов потерять работу, и эту, и любую другую. Ты готов превратиться в люмпина, валяться целыми днями на диване и плакаться по поводу того, что тебя, такого честного и принципиального, поперли с должности. А жить мы на что будем? На доходы от твоей честности? На дивиденды от принципиальности? Тебе на себя наплевать, но ты хотя бы о семье своей подумай! Юлия Анисимовна поднялась из-за стола, лучезарно улыбнулась и направилась в прихожую. — Сынок, проводи меня. И только тут Сергей сообразил, что за время, пока говорила Лена, мать не произнесла ни слова, как будто ее здесь не было, или все происходящее ее никоим образом не касалось. Как-то это было не похоже на Юлию Анисимовну Саблину. Она свято соблюдала данное когда-то сыну обещание ни единым словом не обижать невестку, не обсуждать и тем более не осуждать его выбор в обмен на возможность видеться с внучкой и оказывать посильную помощь. Мать часто приезжала в гости к Сергею, навещала Дашеньку, водила ее на детские спектакли и цирковые представления и всегда была вежлива и доброжелательна с Леной и Верой Никитишной. Мила поддерживала общие разговоры и охотно смеялась над их незамысловатыми шутками. Такого тяжелого молчания, как сегодня, исходящего от Юлии Анисимовны, никогда не бывало. Неужели мама поняла, что творится у сына на душе? От этой мысли Сергею стало еще больше не по себе. Он представил, какой разговор его ожидает с глазу на глаз с матерью, и снова злость и ярость поднялись откуда-то, из-за грудины. Ничего. Пусть будет какой угодно трудный разговор, он готов отстаивать свое решение. Он будет биться за него до последнего. Схватив с вешалки теплый пуховик, он выскочил из квартиры, даже не подождав, пока Юлия Анисимовна оденется. Вызвал лифт и придерживал ногой автоматическую дверь, пока мать не вышла. Они молча спустились вниз. Машина Юлии Анисимовны стояла у самого подъезда. «Давай поговорим». Очень мягко произнесла она, нажимая кнопку на электронном брелоке и открывая замок водительской дверцы. «Садись в машину. Холодно». «Я покурить хотел», — пробормотал Сергей, доставая из кармана пуховика пачку Кента. В квартире он не курил из-за Даши, всегда выходил или на балкон, если позволяла погода, или на лестницу, если было холодно или дождливо. — Покуришь в салоне, — твердо сказала Юлия Анисимовна и села на водительское место. Он молча подчинился, сел рядом с матерью, сунул в рот сигарету, щелкнул зажигалкой, выдвинул из-под передней панели пепельницу. Мать повернулась на сиденье и ласково положила ладонь ему на колено. — Сынок, я ни в чем не стану тебя убеждать. Я только прошу, чтобы ты меня выслушал. Я в педиатрии очень давно, как ты понимаешь.